«Вы уверены, что это сделал именно он?» — спросила Линда. «Да, мы нашли его отпечатки». Она закрыла глаза и пробормотала молитву. Лицо Ребекки напряглось, на нем появилось выражение предельного возмущения. Однако имени Пембертон никто из них раньше не слышал, так же, как не слышал и о компании Евы Брок. Не смогли они припомнить и никаких официальных мероприятий, на которых бывал Пелл. «Мы тогда вели жизнь очень далекую от официальных мероприятий», — с усмешкой заметил Ребекка. Дэнс задала Саманте вопрос относительно сообщницы Пелла, но та, подобно всем остальным, ничего о ней не знала. Не могла она вспомнить и никаких упоминаний о Чарльзе Пикеринге и Рейдинге. Дэнс сообщила женщинам об электронном письме от Ричарда Пелла и спросила, были ли у них какие-либо контакты с ним ранее. «С кем?» — переспросила Ребекка. Дэнс объяснила. «Со старшим братом?» — прервала ее Линда. «Нет, Скотти был младше, и он умер за год до того, как я встретилась с Дэниелом». «У него был брат?» — еще раз переспросила Ребекка. «Пелл всегда говорил, что он единственный ребенок в семье». Дэнс рассказала им о преступлениях, которые Пелл совершил со своячницей брата. Линда покачала головой. «Нет, вы ошибаетесь. Его брата звали Скотт, и он был умственно отсталый. Собственно, поэтому мы так быстро и сошлись с ним. У моего двоюродного брата церебральный паралич». «А мне он говорил, что был в семье единственным ребенком, как и я». Ребекка рассмеялась. «Он лгал, чтобы добиться у нас сочувствия. А что он тебе говорил, Сэм?» Поначалу она явно не хотела отвечать, а потом сказала: «Ричард был старше. У них с Дэниелом отношения не ладились. Ричард его постоянно унижал. Их мать сильно пила и никогда не убиралась в доме, поэтому отец настаивал, чтобы это делали мальчики, и Ричард заставлял Дэниела выполнять всю работу. А если тот начинал протестовать, он его избивал». «Значит, он говорил тебе правду?» — с каким-то напряжением в голосе спросила Линда. «Он просто как-то упомянул о брате». «Очко в пользу мышки!» — рассмеялась Ребекка. «Мне он говорил, что не хочет, чтобы кто-нибудь еще в семье знал о его брате», — заметила Линда. «Он доверял только мне». «А меня он просил никогда не упоминать, что он единственный ребенок», — вставила Ребекка. Лицо Линды сделалось мрачным. «Мы все часто что-нибудь выдумываем. Могу поспорить, случай с племянницей, то, о чем его брат сообщил вам, его вообще не было, или, по крайней мере, он был не настолько серьезен, а его брат воспользовался им, чтобы порвать отношения с Дэниелом». Ребекку сказанное совсем не убедило. Кэтрин предположила, что с точки зрения Пелла Ребекка и Линда представляли для него большую опасность, чем Саманта. Линда выполняла в семье роль матери и потому обладала определенным авторитетом. Ребекка была дерзка и слишком откровенна, но Саманта совсем другое дело. Пелл мог контролировать ее гораздо эффективнее и знал, что ей можно открыть правду, ну, хотя бы небольшую частичку правды. Дэнс была рада, что Саманта все-таки решила им помочь, и тут заметила, что Саманта смотрит на кофейник. «Хотите кофе?» «Я немного устала. Последнее время плохо сплю». «Добро пожаловать в клуб», — провозгласила Ребекка. Саманта приподнялась, но Дэнс жестом предложил ей снова сесть. «С молоком, сахаром?» «О, не беспокойтесь, пожалуйста». Агент обратила внимание, что Линда с Ребеккой при виде обычной робости Саманты обменялись едва заметными улыбками. «Мышка». «Спасибо, с молоком». «Линда упомянула, что Пелл хотел переехать куда-то за город, на какую-то горную вершину», — продолжила Дэнс. «Вы не знаете, что он мог иметь в виду?» «Дэниел много раз говорил мне, что ему хочется выбраться из города и перевести туда семью. Для него на самом деле было чрезвычайно важно уйти подальше от толп. Он не любил соседей, не любил правительство. Он мечтал о свободном пространстве. Кроме того, он хотел, чтобы семья увеличивалась». «Вот как?» — удивилась Ребекка. Линда промолчала. «А он когда-нибудь упоминал о Юте?» «Нет, никогда». «Но какое место он мог иметь в виду?» «Он никогда не говорил. Однако создавалось впечатление, что он уделяет этому вопросу очень серьезное внимание». Вспомнив, что, возможно, Пелл воспользовался лодкой для побега с места убийства Сьюзен Пембертон, Кэтрин спросила, а он не упоминал ни о каком острове? Саманта рассмеялась: «Об острове? Конечно, нет». «Почему?» «Он страшно боится воды. Дэниел никогда в жизни не садился ни на что плавающее по воде». Линда заморгала. «Я ничего об этом не знала». Ребекка тоже не знала. Она лукаво улыбнулась. «Конечно, откуда мне знать? Страхами он делился только со своей мышкой». Дэниел говорил, что океан для него чужая территория и вообще нечеловеческая.